Спустя сутки Айрин поднималась по ступеням совершенно невзрачного на вид провинциального трехэтажного здания. Бросила быстрый взгляд на вывеску с незатейливой надписью «Санаторий Сирена». Презрительно усмехнулась, заметив облупившуюся краску на стенах. Столь же быстро и с неудовольствием осмотрела совершенно простой и невыразительный интерьер холла, беспечно гуляющих постояльцев в одеждах, напоминающих больничные пижамы. «Айрин Вайс?» — шагнул ей навстречу тот самый секретарь, что приносил кофе в кабинет Бершева. «Следуйте за мной, я провожу вас». «Какое убожество! Неужели ничего получше не нашлось?» Не сумела совладать с эмоциями девушка. В обмен на солидную сумму, уплаченную по договору, она надеялась получить иной уровень комфорта и сервиса. Секретарь, идущий на шаг впереди, промолчал, однако не удержался от улыбки. Эту избалованную богачку ждет немало сюрпризов. Длинный больничный коридор закончился дверью с табличкой «Процедурная номер 8». Внутри все оказалось столь же примитивно, как и в социальных лечебных учреждениях. Стеклянные шкафчики с лекарствами и инструментами, застеленная белой простыней кушетка, занавешенное жалюзи окно. Подобные заведения не соответствовали статусу девушки. Она предпочитала частные клиники. Айрин скривилась и, окончательно разочарованная, ощутила некоторое беспокойство. Может, ее обманывают? То есть всех обманывают? И на самом деле никаких перемещений, о которых так ярко писал Павел, не существует? Мошенничество чистой воды. Она даже приготовилась остановиться и потребовать объяснений, и набрала в легкие побольше воздуха, но сказать ничего не успела. Совершенно бесшумно один из шкафов уехал в сторону, открыв проем, за которым оказалась ведущая вниз лестница. Спуск закончился еще одной дверью, рядом с которой была прикреплена панель доступа с несколькими уровнями защиты. Введя код, сопровождающий отступил в сторону, галантно пропуская девушку вперед. Створки двери дрогнули, потекли в стороны, словно лопнувший воздушный шар. И Айрин невольно ахнула. Перед ней открылось совершенно потрясающее зрелище в лучших традициях научной фантастики. На мгновение девушке показалось, что она попала на космический корабль. Настолько взаимоисключающими оказались форма и содержание этого санатория. Среди сложной высокотехнологичной аппаратуры, огромных экранов с непонятными данными, обтекаемых форм потолка, кресел и прикрытых прозрачными куполами столов, Айрин терялась. Никак не могла определиться, на чем остановить взгляд в первую очередь. Интерьер убеждал? Нет. Он буквально кричал об успехе проекта «Сирена». Солидность, надежность, современность. Не может эта картинка быть декорацией. Видно, какие немалые средства вложены в обустройство. Ох, недаром Илья маскирует чудо научной мысли неприглядным фасадом. «Прошу, проходите», — привлек внимание посетительницы еще один голос. Дверь за спиной девушки сомкнулась, оставив за собой секретаря. Айрин повернулась и посмотрела на подошедшего к ней темноволосого мужчину в белом лабораторном халате. Высокий, худой, словно регулярно недоедает, с острыми чертами лица и изучающим взглядом карих глаз. Проявленное внимание имело лишь одну причину. Он видел в девушке новый подопытный экземпляр. Определенно лабораторный заучка, которого кроме науки ничего в этой жизни не интересует. Такой типаж не соответствовал вкусам богачки Вайс, и потому протянутую ей руку она пожала без видимого удовольствия. «Ринат Аркадьевич», — представился незнакомец, — «я буду готовить вас к перемещению». Он, как и Илья до этого, с сомнением и тревогой посмотрел на Айрин. «Неужели вы действительно хотите?» «Начинается!» Прекрасные голубые глаза страдальчески поднялись к оплетенному проводами потолку. «Давайте-ка без нравоучений. Я взрослая девочка и прекрасно знаю, что мне нужно. Где мне сесть?» «Лечь», — поправил Ренат. Указав на одну из капсул, он отошел к панели управления, чтобы активировать оборудование. Айрин замешкалась, однако, увидев, как поднимается прозрачный колпак, решительно забралась внутрь и утонула в мягком, заполняющем капсулу гелеобразном материале. Он не пачкался, не прилипал к одежде и телу, но лежать в нем оказалось так же приятно, как в воде. Ожидая спецэффектов и прочих поражающих воображение штучек, Айрин замерла, едва дыша. Однако ничего так и не произошло. Прозрачная крышка не опустилась. В лаборатории оставалось по-прежнему сумрачно и тихо. Лишь слышно было, как фыркает Ренат и ерзает в своем кресле. Подождав еще немного, девушка не выдержала. «Что мне делать?» не понял ее вопроса ученый. Оторвался от панели с данными и с недоумением посмотрел на пациентку. «Ничего не делать. Я фиксирую ваши показатели». «Скучно», — пожаловалась Айрин. «Необходима точная настройка. Успейте еще в своем новом мире развлечься. Думаю, этот шанс стоит ожидания». «Для начала я хочу увидеть хваленое перемещение. Знать, что получу в итоге. Полежать в прозрачной коробке я и дома могу». «Моя коробка выгодно отличается от вашей. Я не имею права разглашать количество переселений, но, поверьте, их было более чем достаточно». «Для чего достаточно? Для кошелька Ильи Васильевича?» — съязвила Айрин. «Или для ваших исследований?» «Для выработки четкого порядка действий», — ответил Ренат нейтрально, однако мысленно был солидарен с выводом клиентки. В последнее время Бершев действительно начал проявлять излишнюю предприимчивость и жажду наживы. А ведь раньше они вместе вникали в тонкости развития научной составляющей. Да и к выбору клиентов Илья относился с большей тщательностью. Не тащил в лабораторию молоденьких избалованных дурочек. Сегодня она хочет, а после наверняка пожалеет о своем порыве. Только обратного пути, к сожалению, уже не будет. Наконец, через пару часов, когда Айрин уже готова была взвыть от безделья, Ренат свернул экран. «Все!» Поднялся с кресла и ободряюще улыбнулся девушке, впившейся в него вопросительным взглядом. «Завтра можно будет протестировать пробное подселение». «Завтра!» — возмущенно взвизгнула Вайс, чуть не подпрыгнув на необычном покрытии. Не удалось ей это только по причине его мягкости. Однако сесть девушка смогла и теперь гневно смотрела на Рената. «Никаких завтра! Там мой Павлик, невесть, с кем развлекается, а вы тут меня удерживаете? Я хочу понимать, что с ним происходит. Я хочу увидеть, как он выглядит. Хочу знать, кем я там буду. Хочу...» Ренат обреченно поморщился, пропуская мимо ушей все оставшиеся «хочу». Для девушки-дилетантки сложный технологический процесс был чем-то вроде меню в ресторане, где без труда можно заказать нужное блюдо на свой вкус. Вот только здесь, в Сирене, ответственность за неправильное приготовление слишком велика, права на ошибку нет. С другой стороны, мир, в который ее требуется забросить, уже зафиксирован аппаратурой, и сознание ее жениха — прекрасный маяк. Да и первое подселение вовсе не требует нахождения в правильном теле. В принципе, можно закинуть капризную клиентку куда угодно, лишь бы поближе к объекту ее симпатии. А дальше пусть сама разбирается. «Хорошо». Пресек Ренат поток требований, возвращаясь на свое место. «Я вас отправлю. Запоминайте условия. Если вы их нарушите, можете считать, что отсрочили осуществление своей мечты надолго». Айрин тут же умолкла, согласно закивала и рухнула обратно в капсулу, готовая слушать и выполнять инструкцию. «Местный житель, в которого вы попадете, — продолжал Ренат, — не будет вашим окончательным носителем. Он может оказаться кем угодно — стариком, матерью, учителем, просто знакомой вашего Павла. Контролировать действия чужого тела вы не сможете. Ваша задача — внимательно слушать и запоминать все, что видите и чувствуете. Раз. Молчать. Два. Молчать. Три. Вы повторяетесь, — заметила Айрин. «А вы обычно увлекаетесь и принимаетесь болтать с носителем, который морально не готов вас воспринимать. Представьте, что в вашей голове вдруг раздастся чей-то голос. Мало того, еще и советовать начинает и комментировать. Приятно?» «Не очень», — поморщилась девушка. «Потому молчать?» Это и 4, и 5 в инструкции. Я заберу вас, как только закончатся местные сутки. Вам хватит времени на первичное погружение в мир. «Надеюсь», — прошептала Айрин. Ее сердце забилось чаще, когда прозрачный купол начал опускаться. Кулаки невольно сжались, дыхание сбилось. Она даже зажмурилась, предвкушая встречу. И невольно перед глазами возник облик того, кто стал ее единственной опорой после гибели родителей. Четкие выразительные черты мужественного лица, пронзительные голубые глаза, сапфирами сияющие в отражении его смуглой кожи и густых темных волос. Крепкое, удивительной пропорциональности тело 40-летнего мужчины. Хриплый, словно бархатный голос. «Хороший день сегодня!» Незнакомый голос первым врезался в сознание, разорвав вязкую тишину. Следом столь же резко полыхнул свет, ударив по глазам яркими лучами. Слепящий свет, отражающийся от водной глади. «Солнечные блики!» — догадалась Айрин, мысленно восторженно ахнув. Перед ее глазами раскинулось умопомрачительное в своей невероятной красоте зрелище. Фиолетовое море, белоснежное небо и перламутровый песок. «Пляж!» — новая догадка вспыхнула в сознании, едва нос ощутил знакомый и одновременно чуждый запах моря, а коже коснулось приятное тепло. Обнаженной кожи. Эта девушка тоже хорошо ощущала, только осмотреть себя не смогла. Зато прекрасно видела того, кто сидел напротив, удобно устроившись в шезлонге с необычным по форме стаканом в руке, и продолжал говорить. «Спасибо, что все же меня сюда вытащил. Я бы так и не собрался». Мужчина, чьи губы сейчас двигались, произнося слова, внешне был совсем не похож на Павла. Он был еще лучше. Молодой, с идеальной рельефной фигурой, бледно-золотой кожей и ярко-рыжими, собранными в низкий хвост, волосами. Столь же необычны и прекрасны были черты лица. Раскосые глаза, разрез которых доходил почти до висков, длинные оранжевые ресницы, тонкие приподнятые брови, высокий открытый лоб, почти незаметный нос и идеальный контур совершенно человеческих губ, словно покрытых золотой помадой. «Ты последнее время вообще избегаешь развлечений? Эх, раньше все иначе было!» Айрин замерла, не сразу сообразив, почему вдруг ее губы двигаются, а в груди рождается незнакомый по тембру голос, определенно мужской. И едва не засмеялась, когда осознала, ей просто достался носитель мужского пола. Он, видимо, был единственным, кто в момент перемещения находился рядом с Павлом. На краткий миг Айрин пожалела, что поторопилась. Ведь могла бы потребовать, чтобы ее забросили в женщину. Привычнее как-никак. А о смене пола девушка никогда не мечтала, более того, испытывала отвращение. Однако быстро взяла себя в руки. Это же ненадолго. Ей всего лишь нужно выяснить, на кого запал Павел. И уж тогда... «Раньше я был легкомысленным одиночкой», — засмеялся Павел. «А теперь у меня ответственности больше. Семью ведь нужно будет содержать». «Семью?» — Айрин почувствовала недовольство. «Когда это он успел? Ведь недели не прошло». Однако будущее время чуть снизило силу возмущения. В конце концов, это даже хорошо, что есть не просто красивая девушка рядом, а настоящая невеста. Значит, можно не тратить силы на напрасные переживания и метания. Если попадешь в ее тело, то с гарантией станешь женой. «Нея приедет, я ведь вас обоих приглашал», — вновь подал голос носитель. «Да, к вечеру обещала быть. А ты так и не определился?» «Я не тороплюсь». Носитель потянулся, поставив свой бокал на столик, оказавшийся рядом. «Не хочу усложнять себе жизнь. Да и оставаться свободным мне нравится. А мой талант не настолько редок, как у тебя, чтобы без особых усилий получить хорошую должность после женитьбы. Так что подожду. Если появятся выгодные вакансии, тогда...» «Дело твое, но не все в этой жизни измеряется заработком. Ты со временем поймешь. Ты еще не встретил свою любимую. Вот когда влюбишься, тогда по-другому заговоришь». Айрин встрепенулась. Девушке показалось, что Павел с такой нежностью вспоминал именно о ней. Не о жене, с которой толком и не общался, будучи на земле. Он ведь сам не раз о ней отзывался нелестно при девушке. Да и не мог же он за эти дни влюбиться в местную красотку. Наверняка его в ней только внешность и привлекла. Так что он будет только счастлив, когда узнает, чья в ней душа. «Купаться пойдешь?» — неожиданно сменил тему Павел. «Я бы окунулся в море». И снова Айрин мысленно хихикнула. «Тело новое, мир новый, а своих привычек Павлик не меняет. Он и на земле был заядлым пловцом». «Лень!» — зевнул носитель и махнул рукой. «Я лучше подзаряжусь!» Он вытянул ноги и сполз по шезлонгу, распластываясь в форме морской звезды. Видимо, местное «подзаряжусь» соответствовало земному «позагораю». Айрин хоть и хотелось пойти вместе с Павлом, пришлось коротать время, прислушиваясь к шуму прибоя в темноте. Носитель закрыл глаза. Ей оставалось только приободрять себя заманчивыми перспективами. Ничего, вот обзаведется она новым телом и сможет ходить, куда хочет. Делать, что ей вздумается, никогда не расставаясь с любимым. «У Левиафаер!» — донесся до ушей далекий женский голос. «Обед готов!» «Вот ведь только расслабился!» — проворчал носитель и нехотя сел. Айрин же выругалась про себя на этого лентяя, ведь час валялся, ничего не делая, не меньше. И это называется «только расслабился». «Олериан Айлер!» — крикнул носитель, когда, приставив ладонь к глазам, рассмотрел в волнах светлое пятно. «Сюда!» — махнул рукой, призывая вернуться. Айрин с трудом сдерживала смех. «Ну и имена!» Их не то что запомнить, их выговорить быстро нереально. Хорошо, хоть женский короткий, судя по тому, как носитель назвал невесту. Ладно, это все мелочи. Главное понимать, когда к тебе обращаются. А с Павлом наедине Айрин сможет использовать его привычное земное имя. На обед мужчины отправились в постройку, оказавшуюся маленьким бунгало, в чем-то похожем на земные аналоги. Разве что в основе были доски из зеленой древесины, а крыша покрыта листами из непонятного синего материала. В тени прятался столик, накрытый на двоих, а около него суетилась полноватая в сравнении со стройными мужчинами и, несомненно, уже немолодая женщина. «Иса, хватит хлопотать, мы сами», — отправил ее во свояси Оливия Файер. «У нас к ужину будут еще гости. Ты справишься?» «Да, не волнуйтесь. Вам не будет стыдно перед знакомыми за плохое угощение», — заверила женщина, уходя. «Вечеринка?» Айрин в предвкушении едва не облизнулась. Такое времяпрепровождение она любила. Пляж, море, гости. И если не самый богатый Оливия Файер может себе это позволить, то хорошо зарабатывающий Олерия Найлер точно превзойдет его в роскоши. Значит, ее будущее будет благополучно, обеспечено и безоблачно. Как же все складывается замечательно! Не зря она поторопила этого лаборанта. Чуть было не пропустила самое интересное и важное. И приятное. Увлеченная своими мечтами, Айрин не слишком прислушивалась к разговору друзей. К тому же отдельные фразы, долетающие до ее ушей, были не настолько информативными и интересными, чтобы привлечь внимание. «Смотри, не опоздай завтра на работу. Как думаешь, где выгоднее купить свадебный костюм? Ты составишь мне компанию на тренировке?» А вот к меню, то есть к тому, что мужчины ели и как, Вайс присматривалась внимательно. И к вкусовым ощущениям прислушивалась. Это же не земная пища. Тут нужно как следует разобраться, что с чем есть, в какой последовательности и какими приборами. В будущем точно пригодится. «Интересно, а какие здесь дома?» Девушка снова отвлеклась, пытаясь представить то, чего никогда не видела. Впрочем, если судить по картинам, висящим на стенах, то местный мир больше всего похож на большую деревню. О небоскребах здесь наверняка и не слышали. Самые приличные жилища напоминают небольшие загородные коттеджи. И хорошо, и плохо. В принципе, девушка была не против жить на природе, если к ней прилагались иные блага цивилизации. Туалет, готовая кухня, магазины, салоны красоты. Да и Павлу нравилась загородная жизнь, он часто так отдыхал. Но ведь когда-то захочется и большего. Здесь есть театры, торговые центры, индустрии развлечений. И снова Айрин отбросила эту мысль как не самую существенную. В конце концов, даже если всего этого нет, она с Павлом может все это построить, вложив деньги и снабдив примитивных аборигенов нужной информацией. Да они же им за эти ноу-хау еще и заплатят. Тут тогда и обогатиться можно. К тому же разве не об этом твердили некогда популярные фантастические истории о попаданках в другие миры? Там любая заурядная землянка могла круто изменить жизнь захудалого королевства. Одна из героинь даже открыла собственный бизнес и озолотилась. Чем хуже Айрин? Она поумнее будет, чем вымышленные фифы. На ее стороне жизненный опыт и умение добиваться поставленных целей. Очередное подтверждение своим выводам девушка получила, когда мужчины, набросив на торсы хламиды из приятной тонкой ткани, а на ноги надев сандалии, отправились покупать невесте подарок. Тропинка, которая начиналась за бунгало и петляла в зарослях краснолистных деревьев, быстро вывела путешественников к улочке между домами. Построенные из дерева и камня, они выглядели аккуратно и симпатично, но чересчур просто. Лавка с товарами тоже не впечатляла. Витрина с деревянными полками, грубо сколоченный прилавок, на котором не было ни кассы, ни допотопного ящика для денег. Ценники у товаров тоже отсутствовали. Приходилось постоянно уточнять стоимость у продавщицы. Такой же золотокожий и рыжеволосый, как и все остальные жители поселения. Поразительно, как она помнила место каждой побрякушки. И ведь никакой защиты от воровства, ни видеонаблюдений, ни ограниченного доступа к витринам. Мужчины перебрали чуть ли не все предложенные к продаже вещи. В итоге, выбрав яркий палантин, Олериан Айлер бросил коротко уже на выходе: «Запишите на мой счет». «Какой примитивизм!» Айрин едва не взвыла от возмущения, окончательно бесповоротно решив: «Она возьмется за этот мир основательно!» По крайней мере, в том, что его жители нуждаются в переменах, сомневаться не приходится. За время, проведенное в лавке, местное солнце, совсем не отличающееся от земного, опустилось к горизонту. И на пляж мужчины возвращались в окружение маленьких огоньков, протянувшихся вдоль тропинки. Зрелище было красивым, и Айрин жалела, что ее носитель, привычный к подобному явлению, не стал к нему присматриваться и просто спокойно шел, глядя больше под ноги, чем вокруг. А вот Павел то и дело оглядывался, несомненно, любуясь и получая удовольствие. Для него этот мир еще не успел стать обыденным. «Олериан Айлер!» Радостный, приятный женский голос встретил мужчин, когда их ноги ступили на песок. Сидящая на скамеечке у бунгало девушка одним стремительным движением вскочила и грациозно подбежала к ним. Пользуясь тем, что Оливия Файер, не отрываясь, смотрел на незнакомку, Айрин тоже ревниво ее изучала. Стройное гибкое тело с красивыми формами, одетое в летний короткий сарафан на бретельках, рыжие волосы темнее, чем у остальных, поднятые и собранные в высокую прическу. Босые ноги, длинные, стройные, по щиколотку утопающие в песке. Тонкие узкие кисти, лежащие на плечах Павла. Невероятно желтые, практически янтарные глаза, с нежностью всматривающиеся в его лицо. «Красивая! Пусть Айрины не с чем было сравнивать!» Женщина она пока видела немного, да и каноны красоты здесь наверняка приняты иные. Но внешность девушки показалась ей приятной. Жить в таком теле будет комфортно. «Привет, Нея!» Олериан Айлер, обняв спутницу, привлек ее к себе. «Ты сегодня неотразима!» Айрин едва не зарычала от досады. «Это ей он должен говорить, а не какой-то инопланетной мымре!» И уж тем более не целовать на виду этого Оливия Файера. Ну ничего, недолго осталось. Скоро все станет так, как должно быть. Он воссоединится со своей истинной возлюбленной. Скоро, но не сейчас. Пока Айрин оставалось лишь наблюдать за тем, как весело Нея бегает вдоль линии прибоя и смеется, разбрызгивая воду. Как спорят мужчины, разжигая на берегу костер. Как хлопочет Иса, расставляя на расстеленном покрывале блюда для ужина. Как, сидя перед огнем, обнявшись, парочка влюбленных воркует в полголоса. А Оливия Файер посмеивается, глядя на них и попивая из бокала определенно веселящий напиток. Он и на Айрин, видимо, подействовал, потому что мысли девушки постепенно начали путаться. Она хоть и старалась сконцентрироваться на разговоре, который был ей интересен, ведь касался подготовки к свадьбе, но улавливала определенно не все. «Нея, кого ты хотела бы пригласить? Церемония послезавтра, а мы со списком так и не определились». «Я хотела бы, чтобы мы были вдвоем. Жаль, праздник без гостей — это неприлично. Придется разделить нашу радость с другими». «Меня не забудьте», — вяло напомнил о себе их друг. Он безуспешно пытался побороть сон